Я тебе сказала всю правду. Все остальное — твоя воля. Она прошла по боковому нефу, где стоял густой дух курений и восковых свечей, и очутилась на площади. Здесь она раздала щедрую милостыню, и те принялись гнусаво хвалить ее щедрость и великодушие. Покончив с этим, Анна отправилась в аббатство святого Августина. Король смиренно сидел на стуле, в светлой одежде, умытый и причесанный, и рассеянно перебирал зерна четок. «Государь хорошо выглядит», — заметила принцесса. «Да, он уже снова понимает речь и послушно выполняет все, что ему говорят, но сам ничего не предпринимает. Я усадил его здесь, и так он и будет сидеть, даже если почувствует голод или обмочится». Лорд Леттимер сокрушенно покачал головой. Анна вздохнула. «Я собираюсь сегодня покинуть Кентербери». Леттимер обеспокоенно взглянул на нее. «Вы считаете, что больше нельзя оттягивать возвращение в Лондон?» «Я не хочу возвращаться в столицу. Я отправляюсь в Дувр, откуда лорд-адмирал Фокенберг переправит меня во Францию к моему супругу». «А как же его величество?» «О, пока с ним такой ангел-хранитель, как вы, мой славный Леттимер, ему ничто не угрожает. Я не думаю, что мой отъезд изменит ход событий здесь, тогда как за морем я смогу поторопить супруга». «Поистине, где ты, Гай, там я, Гайя. Но как быть с решением, что именно вы будете представлять Ланкастеров в Англии, пока король в недуге?» «Генрих Ланкастер, мне кажется...» Она умолкла на полуслове и прислушалась. На мгновение ей почудилось, что когда-то все это уже происходило с нею. Она стояла у окна, слыша щелчки подков по плитам двора, лязг металла, громкие голоса. Это было в тот день, когда пришла весть о высадке Эдуарда Йорка. У нее забилось сердце. Распахнув окно, она увидела, как на широкий монастырский двор парами въезжают закованные в сталь воины. На древках их копий развивались флажки, а табары были синего и светло-голубого цветов. Примечание. Табар — своего рода туника, надеваемая поверх лат. «Это цвета барона Стэнли», — сказала Анна и тут же увидела самого лорда. Сэр Томас Стэнли ехал на поджаром рыжем жеребце в малом воинском облачении. Он был без шлема, ветер играл его коротко подрезанными седыми волосами. В седле он держался с мальчишеской беспечностью, небрежно отпустив поводья и направляя коня лишь коленями. Анна с невольным облегчением вздохнула. Пожалуй, никому из тех, кто окружал ее в Лондоне, она не обрадовалась бы больше. Невзирая на то, что Стэнли был рыцарем одной из самых чопорных дам двора, Маргариты Буфор, барон умел так развеселить двор своими остротами, что ему прощались любые вольные выходки, а священники замаливали в церквах его грехи. Ему сошло с рук даже то, что он бросил новорожденного сына и чахнущую жену в старом родовом поместье, а сам вел вольготную жизнь при дворе. Анна спустилась и вышла на ступени аббатства. «Милорд Стэнли, рада приветствовать вас в Кентербери!» Барон осадил коня. Клянусь святым Томасом, и я счастлив видеть в добром здравии самую обворожительную принцессу Англии.